улыбается. Автопробки только начинаются. Автопробки по всей долине. Озеро любви, спирали винного кольца. Не видно конца автомобилей. Не видно и начала бесконечного дня. Спрятанная тайна облаком висит. Подземный переход, красный свет горит. Бей стучи, мы сверху говорим. Качаем туда-сюда, время не торопим. Все стоят, и мы стоим на пути к реке, где можно напиться. Нет сил пробиться, но нам все равно. Мы слушаем музыку для музыкантов. Автопробки по городской реке. Центральные парковки забиты везде. Музыка льется, автомобили трутся. Улицы смеются, сердца наши бьются. Автопробки, как воронки, на перепонке давят сигналы громкие. Те, кто в рабочей гонке, те уходят вправо, кидают тачки в обочину, ныряя в андеграунд. Кто-то дремлет, кто-то нервно курит, потом сигналит истерично и передних будет. Притер один другого хитер, хотел успеть на чужой светофор. Без понтова из окон вдоль трассы, сквозь пелену выхлопного газа доносятся мобильные фразы. Перебиваю стрелки, кто в мерсе, кто в шестерке. Мигалки не помогут даже быть хоть на корпус дальше. Автопробки по городской реке. Центральные парковки забиты везде. Музыка льется, автомобили трутся. Улицы смеются, сердца наши бьются. Автопробки потеют стекла. Минуты будто пальцы перебирают четко. Заливные сутки, все собаки в будках. Граффити на стенах, как на теле. Татуировки, стекла в тонировке. Рекламные обновки по радио болтают об R&B-колготках. Раздают листовки, девочки сноровки. Растут, как грибы на поляне новостройки. На память фото, на фоне автопробки. Как самые незабываемые в мире гонки. Те, кто на иголках, плюньте на работу. Никто не опоздает, пока биты в колонках. Автопробки по городской реке. Центральные парковки забиты везде. Музыка льется, автомобили трутся. Улицы смеются, сердца наши бьются. Стучит в дверь и улыбается. Новый день. Автопробки только начинаются. Новый день. Стучит в дверь и улыбается. Новый день. Автопробки только начинаются.